Впрочем, прямо сейчас их стойкость и сила были как нельзя кстати. Там, где разумные существа испугались бы и попытались увернуться, элементали эфритов бесстрашно развернули копья и ринулись прямиком на дракона. И несмотря на всю свою мощь, Авернос был вынужден замедлиться, если не хотел поймать мордой два десятка копий. Правда, не стоило думать, что электрический вихрь был беззащитен. Рев. Поток электричества смел сразу нескольких элементалей, уничтожая их суть и плавя доспехи. Но заминка бронзового ящера дала оставшимся возможность разойтись в стороны и окружить дракона, не переставая тыкать в него копьями, нанося незначительные, но многочисленные раны. Тяжелые, раскаленные стальные копья, пробивая чешую, заходили в плоть не очень глубоко, но благодаря температуре причиняли невыразимые страдания. Бешеный рев разнесся вокруг, когда обезумевший от боли и ярости Авернос начал крушить окруживших его элементалей, забыв даже о своем изначальном противнике. Сам же Эргалор не упускал возможности выпустить огненное дыхание в спину электрического вихря, усугубляя травмы последнего. Более того, все это время ждущие в засаде сотни драконьих ублюдков наконец-то получили возможность быть кем-то, кроме груши для битья. Готовясь к этой битве, Эргалор приказал снять с замка Эльборга все скорпионы, крупные, стационарные арбалеты. Если раньше солдаты не могли вести огонь так, как их враг был слишком высоко, а затем далеко, то с приближением Эргалора к Стальбургу, они наконец получили возможность поучаствовать. Стальные плечи скорпионов с гулом распрямились и тяжелые стрелы с хрустом воткнулись в тело Авернаса, заставив поморщиться даже самого Эргалора. Красный дракон прекрасно помнил, сколько страданий могут приносить эти проклятые куски металла. Конечно, даже подобным выстрелом не хватало силы, чтобы очень глубоко уйти в шкуру, но каждое такое попадание ломало или деформировало чешую, что снижало общую защиту для последующих ударов. Не ленились и обычные арбалетчики, засыпая дракона целым облаком из болтов. И хоть большинство их выстрелов бессмысленно отскакивало прочь, но иногда кому-то везло попасть в уже существующую рану, добавив Авернасу чашечку к уже имеющемуся океану боли. И лучшие из таких стрелков были среди темных эльфов. Узнав о прибытии металлического взрослого дракона, Эргалор немедленно отправил сообщение двум другим членам Триумвирата. Стальбург был их общим детищем, и темные эльфы с некромантом были сильно недовольны желанием повелителей неба вмешаться в их бизнес. Тем не менее ушастые зазнайки и маг смерти не желали сильно портить отношения с крылатыми ящерами, поэтому большая часть их помощи была тайной. Так, именно Дидариус Аран поделился схемой гигантского приемника и трансформатора электрической магической энергии в духовную. Маги же темных эльфов помогли магам Миваль удержать ритуал, чтобы он прошел как надо. Жаль, что Осириус и его маги бы был слишком уставшим после ритуала, чтобы принять участие. Казалось, избиваемый со всех сторон, не видящий небо за потоком из болтов и тяжелых стрел скорпионов, осыпаемый ударами раскаленных копий и поджаривающийся от атак Эргалора, Авернос должен был или сдаться, или пасть, но у электрического вихря было свое мнение на этот счет. Достаточно. От бронзовой фигуры разлетелись бирюзово-песчаные потоки магической энергии, в которых маги безошибочно рассмотрели мощные заклинания из школы иллюзий. Волна магии Авернаса затопила Стальбург, и поток болтов и стрел скорпионов мгновенно уменьшился, ведь бойцы драконьих ублюдков с затуманенными глазами и перекошенными яростью лицами бросились друг на друга. Кто-то видел в своих товарищей врагов, другие потерянно свернулись клубком, пока третьи просто покачивались на месте, бормоча какую-то чушь. Лишь немногие смогли перебороть удар чужеродной магии, и им пришлось успокаивать или оглушать своих бывших товарищей. Кровь друзей окропила копья и мечи драконьих ублюдков, когда могущественная магия иллюзий танцевала свой кровавый танец. Благодаря драконьей крови первым очнувшимся был Морец, который тумаками и пощечинами своей золотистой, артефактной руки рассеивал вражескую магию среди подчиненных. Получалось далеко не всегда, но даже если не получалось, предатели надолго отправлялись поспать и переставали быть проблемой. Единственным благом было сопротивление элементалей иллюзиям, поэтому они даже и не думали ослаблять давление на дракона. К несчастью, Авернос не терял времени даром, и половина из них была уже растоптана и уничтожена. Сбросил иллюзии Эргалор, инстинктивно почувствовав над собой контроль. Драконье высокомерие породило такую вспышку ярости, что любая магия немедленно была уничтожена. Эргалор стиснул клыки и оценил ситуацию. К великому сожалению, больше было нечего бросить в Авернаса. Единственным оставшимся вариантом оставалось атаковать его здесь и сейчас. Заковыка была в том, что электрический вихрь даже при всех своих ранах был намного сильнее льва. Даже нанесенные ему ранее раны уже почти перестали кровоточить, обзаведясь кровавой коркой и начав медленную регенерацию. К счастью, огромная потеря маны и выносливости все еще оставалась, но таким темпом Аверна смог начать восстанавливать их. С одобрительным ревом пламени Игнис вновь, как и десятки раз до этого, заковал своего повелителя в огненный доспех, сформировав над рогами пламенную корону, а за спиной царственный плащ. Однако в этот раз были и различия. Рядом с огнем свили свое гнездо острые лозы, покрывшие дракона еще одним, пускай и куда более тонким слоем корней изры. Достигнув среднего ранга духов, элементаль природы больше не нуждалась в обязательном касании земли. Даже просто находясь рядом, этого было достаточно, чтобы атаковать и защищаться. Держать двух столь разных духов рядом, питать их усиливая, и не позволять им нанести друг другу урон – вот настоящее мастерство шамана. Даже зная Зара и Игнис друг друга, без контроля со стороны мастера духов, они все равно бы инстинктивно атаковали. У магов были причины недолюбливать шаманов, называя их дикарями, а втайне, оскорбляя обманщиками. Там, где сами маги были подобно толстым, но единичным веткам, шаманы олицетворяли старую поговорку про большое количество сведенных вместе веточек и веник. Связующий все вместе опытный шаман приумножал силу различных переменных, объединяя в единое целое. Последним же фрагментом пазла стала знаменитая ярость цветных драконов. В своей обычной манере она по-хозяйски развернулась, затмив все чувства и презрительно хмыкнув на человеческую осторожность льва. Стоило ярости вспыхнуть, как всякие сомнения о возможном поражении мгновенно исчезли, и Аргалор с кровожадным оскалом рванул в ближний бой. В идеале следовало продолжить атаковать с дистанции, но крепость чешуи и тела Авернаса делала это занятие бессмысленным. В ближнем же бою концентрация магии, как Игниса, так и Аргалора достигала максимума. Вот только был один минус. Электрический вихрь мог прикончить Аргалора любым полноценным ударом. Красный ящер еле успел пригнуть голову, когда передняя лапа взрослого дракона чуть не оторвала ему череп. Этой возможностью воспользовались элементали эфритов, чтобы воткнуть копья в подмышку дракона, вызвав болезненный рев. Сам проскользнувший вперед Аргалор тоже воспользовался подвернувшимся случаем и вонзил когти прямо в брюхо Авернасу. Прямо перед ударом лапа красного дракона покрылась длинными, очень яркими огненными когтями, из-за чего удар прожег несколько длинных каверн. Опасность, опустившаяся сверху лапа, чуть было не поставила конец всей истории льва, но его спасла Зара, буквально выдернувшая своего господина из-под нависшей опасности. Веточки только хрустнули под многотонным весом, но и Авернас не был новичком. Промахнувшись первым ударом, у него следом шел второй. Аргалор успел лишь моргнуть, как его снесло, пусть и касательно, ударом хвоста. Кости болезненно хрустнули, а внутренности содрогнулись от боли, когда лев врезался в землю в паре десятков метров в стороне. Тем не менее, бушующая в груди ярость с легкостью подняла молодого дракона и вновь бросила его вперед. Взмах крыльев, и лев поднялся в воздух, кружа над настороженным электрическим вихрем. Атака с воздуха казалась неплохой идеей, если забыть о невероятно подвижной и гибкой шее драконов, позволяющей кусать и обливать драконьим выдохом любую свою часть. Пронесшийся мимо удар молнии стал неприятной неожиданностью, как и еще несколько электрических болтов. Из-за сопротивления духов воздуха магия электричества выходила у Авернаса куда более медленной, чем могла бы быть, да и била не так точно. Но из-за постоянных атак и сам Аргалор никак не мог нанести никакого урона. Резко спикировав, красный ящер пропорол длинную, кровавую полосу на одном из крыльев врага, и уже собирался взлетать, но отвлечение Авернаса оказалось ложным, отчего удар другим крылом опять отбросил льва на землю, добавив ему новых травм. Раз за разом молодой и старый дракон сходились в бою, обмениваясь ударами. На 4-5 успешных ударов Аргалора приходился всего один удар Авернаса, и все равно лев явно проигрывал. Да, ему пока везло, что все удары были или по касательной, или нанесены теми же крыльями, наружной стороной лапы или основанием, а не кончиком хвоста, но травмы и переломы продолжали накапливаться. Даже сквозь ярость думав все сильнее чувствовал боль. Вместе с тем, и сам электрический вихрь уже не был тем абсолютно уверенным в себе драконом. В отличие от Аргалора, Авернас являлся металлическим драконом, а значит не имел доступа к пути ярости, из-за чего каждая из его ран была комком нестерпимой боли, что доконало даже упорного ящера. Несмотря на то, что бронированных элементалей осталось лишь трое, бронзовый ящер отчаянно выдыхался. Итог боя повис на тонкой грани, где малейшая ошибка или чей-то героизм могли изменить разом все. И именно в этот момент из одной из воронок показалась дрожащая красная рука. Ухватившись за край, более молодой Элрик с трудом выбрался наружу, таща за собой кашляющего кровью Миволя. Не имея телосложения дракона, оба прислужника дорого заплатили за возможность побыть вблизи столь мощного взрыва. Клянусь Химиной, до сих пор не верю, что мы еще живы. Миваль попробовал убрать с лица налипшую землю, но лишь размазал ту еще сильнее. В следующий раз будешь один сидеть в обнимку с этой сранью. Что за сранью? Аларик еще не пришел в себя. Твоими изобретениями, конечно. А ну не смей хаять мой талант. Я хаю не твой талант, а что ты им высираешь. Так за спорами они невольно почувствовали себя лучше. Но хоть товарищи и были ранены, но Миваль и Аларик отказывались сдаваться. Придя немного в себя, они безошибочно заметили тяжелое положение их господина. Кивнув друг другу и разойдясь, пошатываясь, они немедленно принялись плести заклинания или призывать духов, тут же направляя их прямиком на Авернаса. Частенько они промахивались из-за контузии, но часть из их атакующих заклинаний попадала и даже наносила урон. Неожиданные атаки злили бронзового дракона, и будь он здоровее, то немедленно бы на них бы ответил, но прямо сейчас Авернас пытался закончить весь бой, свалив вертящегося у него под лапами Аргалора. Не стоило забывать и о Морице, заставившего прийти в себя большую часть ублюдков. Оценив положение дела и вспомнив о слабой пользе дальнего боя, бывший легионер пришел к одному единственному выходу. «Собирайтесь, сукины дети, построиться, становись!» Его команды повторяли выжившие командиры, строя бойцов в несколько рядов. Бойцы, взобравшись на какой-то отломившийся кусок стены, Морец оглядел свои потрепанные войска, и увиденное было довольно удручающим, однако будь он проклят, если бы им это сказал. Вы с честью пережили бой с подлой магией этого дракона. Теперь пришло время отомстить ему за все, что вы пережили. Наш господин уже почти победил эту тварь, так поможем же ему сделать это еще быстрее. Тот, кто нанесет последний удар, получит столь бухло, что при желании сможет в нем утонуть. Да. Слова торжественно взметнувшего вверх золотой протез Морица о том, что дракон и так почти побежден, изрядно прибавили солдатам храбрости. А теперь, в атаку. Дружно вопя боевой клич, драконьи ублюдки выплеснулись из цехов и при поддержке выживших арбалетчиков побежали в атаку на удивленного подобной отвагой и наглостью бронзового дракона. Электрический выдох, и сразу пара десятков человек рухнули на землю обугленными трупами, но Морец не первый день воевал и знал, как атаковать магов. Войска были разделены на небольшие отряды, поэтому задеть сразу всех было физически невозможно. Кроме того, удары копии элементалии и Аргалора вернули внимание бронзового обратно, позволив ублюдкам добежать и отчаянно втыкать меньшие копья в лапы, брюхо и шею 12-метрового дракона. В большинстве своем такие удары лишь отскакивали от чешуи, но Авернас был так изранен, что было много мест, где ее не было. Более того, те же ветераны имели силу иногда пробивать и саму чешую. Тот же Морец, извернувшись, нанес такой силы удар своим топором по колену бронзового, что тот даже споткнулся, на мгновение потеряв равновесие. И в этот момент в глазах грозного повелителя неба впервые появилась неуверенность, что плавно переросла в страх. Быть убитым молодым драконом, не разменявшим даже полвека, и смертными, это ли не позор? Так его запомнит, а Вернос не мог допустить подобное, ведь иначе его дух никогда не будет знать покоя. Удары копий снизу, пламя красного ящера, заклинания шамана и мага, болты и огромные стрелы – это было слишком много, чтобы электрический вихрь мог вынести. Мощный, наполненный магией взмах крыльев, и десятки людей разлетаются во все стороны, очищая территорию вокруг бронзового ящера. Еще взмах, и израненная туша поднимается ввысь, тяжело махая крыльями и роняя вниз драгоценную кровь. «Не уйдешь!» Гневный крик, и, наплевав на раны, следом устремляется Аргалор. Взбудораженные ритуалом Осириуса духи воздуха исступленно мешали Авернасу улететь, и наоборот помогали Аргалору. Лишь поэтому красный ящер не только успел достичь электрического вихря, но и рухнул ему на спину, бешено вцепившись клыками и когтями в основание шеи. Авернас гневно кружился, одновременно пытаясь удержаться в воздухе и сбросить неожиданного наездника. Из пасти бронзового срывались потоки электричества, часть из которых отбивалась Игнисом с Зарой, часть проходила мимо, а оставшаяся впивалась в корчащуюся плоть самого Эргалора. Но любые раны полностью игнорировались в стремлении молодого дракона уничтожить врага. Близость победы, запах страха более сильного соперника, все это пьянило и добавляло мощи. Бой зашел так далеко, что ослабший Авернос уже сам не знал, куда летит, сосредоточившись на бое. Это было ошибкой. Жители столицы графства Иклунд, Альборга, с удивлением поднимали глаза к небу, слыша какие-то необычные звуки наверху. Скоро они увидели приближающуюся к ним черную точку. Но чем ближе она становилась, тем шире от паники становились их глаза. «Это птица?» – спросил кто-то. «Нет, это два чертовых падающих дракона. Бегите, они падают прямо на нас». Два сражающихся дракона пикировали прямо на город, даже не обращая на сей немаловажный факт никакого внимания. Огромная туша Аверноса сбила верхушку одной из башен замка графа Иклунда, после чего, кувыркаясь в вихре камней, рухнула вниз. От мощного удара десятки двух- и трехэтажных деревянных домов разлетелись в щепки, взлетев в воздух вместе с разбитыми и окровавленными кусками их жителей. Подобно потерпевшему крушение самолету, туша электрического вихря сметала все на своем пути. Но в отличие от того же самолета, дракон был намного крепче, поэтому, не разваливаясь, он творил еще более страшные разрушения. В какой-то момент пропахавший глубокую траншею израненный ящер остановился, потеряв оставшуюся инерцию и замер, тяжело дыша. Чуть дальше в траншее встал отвалившийся от него в какой-то момент красный дракон. Выглядел тот ужасно. Сломанные крылья, три из четырех лап носили следы переломов, из пасти текла кровь, а один глаз был так сильно поврежден, что его фактически не было. Потратившие всю энергию на защиту духи обессиленно спрятались в тотемах в ожерелье. Лишь нахождение на спине спасло льву жизнь, но даже так посадка была жесткой. Шаг, еще шаг, не обращая внимания на горестные крики жителей, плач испуганных выживших и стон раненых, Аргалор упорно и маниакально шел, а иногда и полз к лежащему впереди Аверносу. Электрический вихрь измученно приоткрыл глаза и, заметив приближение своего врага, попробовал встать, но лишь обессиленно рухнул назад. Падение обошлось с ним намного жестче. Прошло не меньше нескольких минут, прежде чем красный ящер добрался до головы Аверноса. «Стой, давай поговорим», — быстро заговорил бронзовый ящер. Телепатия не требовала открывать пасть. «Я уверен, мы сумеем договориться». Вид абсолютно красных, слепых от ярости глаз Аргалора смертельно напугал электрического вихря. И на его беду, страх был полностью оправдан. Чтобы справиться с терзающей его болью, лев полностью отдался драконьей ярости, и он не слышал никаких слов или просьб своего противника. Даже когда последний чуть ли не умолял, он игнорировал, сомкнув свои челюсти прямо на глотке врага. И хоть ему не хватило силы, чтобы вырвать последнюю, дав Аверносу захлебнуться кровью, но он мог пережать ее, отрезав кислород. Попытки бронзового сбросить убийцу не только ни к чему не привели, но с каждой секундой становились все слабее, пока в какой-то момент глаза Аверноса не закатилось, и его голова рухнула вниз. Потерявшийся в своей ярости Аргалор пытался еще сильнее сжать челюсти, но слабость свалила и его, заставив потерять сознание следом. Добравшиеся до города спустя время тяжело дышащие драконьи ублюдки и самые верные прислужники Аргалора с удивлением застали легендарную сцену, а именно, длинную, глубокую траншею, практически разорвавшую город пополам, лежащего в яме бессознательного взрослого повелителя неба и вцепившегося ему в глотку красного молодого дракона, почти теряющегося на фоне распростертого под ним гигантского тела. Глава 5. Спотыкаясь и поскальзываясь на перевернутых камнях и досках, драконьи ублюдки, а главное, возглавляющие их Морец и Осириус, решительно продвигались к лежащему в глубокой каверне Аверносу. Траншея от его падения была чрезвычайно глубокой и обширной. Видимо, еще в полете электрический вихрь развил очень высокую скорость, поэтому крушение и привело к столь печальным последствиям. То и дело края траншеи осыпались, а вместе с ними могли сыпаться и куски поломанных зданий. И так уставшему Осириусу приходилось упрашивать духов земли укреплять своды, чтобы их группу не похоронило под неожиданным камнепадом. Но в конце концов они вплотную приблизились к лежащей на боку гигантской драконьей туши. Вид их повелителя, вцепившегося в горло Аверноса, заставил драконьих ублюдков восхищенно и благоговейно переглянуться. Никто не рисковал пересечь невидимую грань и приблизиться к двум величественным существам. Морец же, в отличие от обычных бойцов, не страдал подобной глупостью. Решительно протолкнувшись вперед, он споро добрался до Эргалора и, приложив ухо к его груди, прислушался. Он жив. Слова командующего мгновенно подняли радостную волну среди всех уцелевших бойцов. Если у столпившихся наверху мирных жителей и было свое мнение, они никак его не показали, решив не злить солдат. Следом Морец осторожно приблизился к пасти Авернаса и поднял перед ней свой топор. Глядя на появившуюся на полотне испарину, бывший легионер нахмурился, состроив сложное выражение лица. Мертвый металлический дракон из фракции радикалов был бы проблемой, готовый укусить их за задницу в любой момент. Эргалор ввел их в курс дела о политической арене драконов. Ящеры бы не простили гибель одного из них, а учитывая имеющиеся у них административные ресурсы, все могло бы закончиться очень плохо. С другой стороны, раз Авернас был жив, то в любой момент он мог прийти в себя, и на этот раз Эргалор не смог бы его остановить, так как сам пребывал без сознания. Все эти мысли мгновенно пролетели в голове Морица, и по старой солдатской привычке он сразу начал действовать и раздавать указания. «Тащите цепи и веревки, свяжите его как можно скорее». Его команды звенели в воздухе. «Приказ всем кузнецам прийти сюда, принести походные кузницы и помочь их сковать. Осириус, да, я найду Миваля и подключу магов, чтобы они зачаровали эти будущие кандалы», понимающе кивнул Осириус. Невысокого кобольда бережно поддерживали под руки два солдата, так как он еще не до конца пришел в себя после боя. Очень скоро вокруг электрического вихря начали строительство деревянных мостков, чтобы перетащить его в другое место, и принялись тянуть цепи. Учитывая силы взрослого дракона и магию, перед Морицем и Осириусом стояла нешуточная задача. Чуть погодя Элорик пришел в восторг, когда ему поручили задачу по варке особо крепких зелий, способных удержать дракона в состоянии сна. Обмен веществ драконов был непрошибаем, отчего лишь самые токсичные вещества могли его поколебать. Те же темные эльфы хоть и использовали яд на своих стрелах, но он почти никак не показал себя во время боя. Впрочем, очень скоро перед Элориком поставили четко противоположную задачу. «Он так и не просыпается», — мрачно заявил Морец. «А ведь прошел уже месяц. Эй, Элорик, какого хрена ты все это время делал опять? Наверное, возился со своими проектами вместо того, чтобы помогать нашему господину». «Что?» — мгновенно вскочил возмущенный до глубины души Скотт. «Да что ты понимаешь, дуболом? Думаешь, это так просто, что драконья физиология и то, как они реагируют на привычные зелья и эликсиры, общеизвестно, мне приходится чуть ли не с нуля все изобретать». Отговорки. Бессмысленные отговорки. Где результат? Два спорщика уперли друг в друга напряженные взгляды. «А кто вообще тебе разрешил говорить со мной таким тоном?» Опасным тоном спросил маг-экспериментатор. Хоть этот некрасивый человек и не любил ввязываться в конфликты, но в случае необходимости он отнюдь не пасовал. «Ты командуешь отрядами этих простецов, вот и командуй, а туда, где ты ничего не понимаешь, не лезь». За руганью двух ближайших прислужников дракона молча наблюдал задумчивый Миваль. Глава боевых и промышленных магов старался не влезать в склоку и лишь иногда молча сверлил взглядом Осириуса, предлагая вмешаться. Кобальт лишь тяжело вздохнул, помассировав переносицу. С момента начала сна Эргалора прошел уже целый месяц, и именно Осириус невольно стал неофициальным главой одной из сторон Триумвирата, пока дракон не придет в себя. Конечно, Эргалор и раньше спихивал львиную долю работы на своих прислужников, руководствуясь принципом. Зачем еще нужны прислужники, если не для того, чтобы облегчать жизнь дракону? Вот только раньше Осириус всегда знал, что в случае появления особо больших проблем его всегда поддержит повелитель. Даже если за все время работы кобальт почти ни разу не обращался за этой самой помощью, ее возможность успокаивала. Теперь же он должен был полагаться только на себя, и словно бы издеваясь, мир и не думал перестать подбрасывать проблемы. Осириусу пришлось потратить немало сил и нервов, чтобы суметь направить людское недовольство столицы графства в правильное русло. В конце концов, падающий тебе на голову гигантский дракон, попутно разрушающий пару улиц, это не то, чего ты ждешь каждый день. Лишь благодаря тесным связям с графом получилось забросить официальную позицию, в которой Эргалор, не щадя жизни, стремился защитить графство от гнева обезумевшего взрослого дракона. Повезло еще, что сам диалог между двумя драконами слышало очень мало людей, поэтому почти никто не мог опровергнуть данную позицию. Услышав, как оно было на самом деле, люди графства разом воспряли духом и намного благосклоннее стали смотреть на то, что среди них живет еще один дракон. В конце концов, риск того, что мог прилететь еще один злобный ящер, оставался отличным от нуля, поэтому свой дракон многим казался не такой уж и плохой идеей. Но стоило Осириусу справиться с этими трудностями, как его собственные товарищи стали творить сущую дичь. Тот же Морец, разгневанный потерями среди драконьих ублюдков, начал буквально кошмарить своих подчиненных, ставя перед ними совсем уж нереалистичные требования. Осириус пытался поговорить с другом, но тот постоянно отнекивался, а когда кобальт его все же прижал, то уже сам Осириус чувствовал холодок между лопаток. У кобальда крепло подозрение, что Морец окончательно разочаровался как в своем теле, так и телах людей. Бывший легионер видел торжество артефактного металла над плотью и явно раздумывал, как шагнуть еще дальше по этому пути. Словно безумного главнокомандующего было мало, лечебный сон их повелителя привел к новому конфликту между Элариком и Морицем. Последний из чего-то решил, что Скотт не прилагает должных усилий, чтобы пробудить их господина, напрочь игнорируя тот факт, что Элларик не был медиком. «Друзья», — требовательно заговорил Осириус, чувствуя, как от их ругани у него взрывается голова, «может, не будем вцепляться в глотки друг друга, когда и без этого вокруг нас одни враги?» Последнюю часть кобальт почти прокричал, гневно смотря на враз притихших людей. «Пока вы здесь спорите, чертов герцог продолжает мутить воду. До него явно дошли слухи о сне нашего повелителя, поэтому он разом активизировался и теперь шлет гонцов к окружающим графам. Шпионы темных эльфов не смогли перехватить ни единого из этих гонцов, так как их очень хорошо охраняют, но и так понятно, чего он добивается. И это я не говорю о наших с вами союзничках, что только спят и видят, чтобы самим отжать наш общий бизнес, поделив его не на троих, а лишь на двоих. Я бы вообще подумал, что они сговорились с герцогом, если бы не знал о поддержке Блома светлыми эльфами. Осириус, ну что ты сразу психуешь? Миролюбиво подошел и налил кобальду выпить Морец. Ты же знаешь, как поругались, так и помирились. Мы постоянно цапаемся, все нормально. Согласен, Алларик просто кивнул. Буду я еще обижаться на этого дуболома. Хорошо, Осириус залпом опрокинул кружку и за несколько глотков выпил весь алкоголь под обеспокоенными взглядами товарищей. Алларик, я не давлю, но сколько, по-твоему, повелитель будет еще спать? Тебе оптимистичный или пессимистичный вариант? Не очень весело уточнил Скотт. Реалистичный. Тогда, боюсь, как бы не несколько лет. Так долго, разом ужаснулись все. А что вы хотите? Развел руками маг-экспериментатор. У меня очень мало сведений о драконьей физиологии, но все тесты, что я провел, говорят об одном. Внутренние процессы в теле Эргалора очень сильно замедлены. А зная, какой ущерб претерпело тело нашего господина, удивительно, что он вообще восстанавливается. Я вот начал разбираться и с трудом находил у него целые кости. А разрывы мягких тканей, повреждения внутренних органов и, самое главное, перенапряжение магического тела, очевидно, чтобы победить, Аргалор шагнул далеко выше своих сил, поэтому теперь наступила расплата. Есть в этом потоке дерьмовых новостей хоть что-то позитивное? Уже ни на что не надеясь, риторически спросил Осириус и удивился, когда получил ответ. Да, есть, хмыкнул Аларик и, прежде чем кобальт успел спросить, добавил. Как вы, может быть, знаете, драконы становятся тем сильнее, чем большие трудности они переживают или чем больше драгоценности и влияния охватывают. Так, после пробуждения наш господин получит серьезный прирост к силе и размеру. Победить дракона, что почти в 10 раз тебя больше, это стоит многого. Осталось лишь до этого дожить мрачно. Вздохнул Осириус, представляя тонны будущей работы. Остальные поддержали его понимающими взглядами. «Будь ты проклята, тварь!» – отчаянно взревел рычащий ветеран, бездумно бросаясь на лениво растянувшуюся прямо на гигантском шатре черную драконицу. «За клан Руа-а-а!» Поток зеленой кислоты оборвал его воинственный клич, сменившийся лишь быстро затихнувшим криком нестерпимой боли. «Скучно!» – жалобно вздохнула Аксилия по прозвищу «Жаждущая крови». Драконица словно кошка перевернулась на спину, позволив голове свеситься с края гигантского шатра. «Как же мне скучно!» Теперь она смотрела вверх тормашками на разоренный ею очередной лагерь зеленокожих варваров. Вид пытавшихся удрать арчих с их потомством не сильно заботил черную драконицу. Можно даже сказать, она была рада, ведь благодаря местному культу мести эти молодые орки вырастут и станут неплохой закуской и развлечением в будущем. Другое дело, что за последние десятилетия убийства орков начало приедаться. Да, они были прекрасными воинами, а их шаманы могли создать опасность даже для древнего дракона. Просто жаждущая крови с присущей черным драконам осторожностью, хоть другие цветные назвали бы это трусостью, очень тщательно подбирала себе противников. Как итог, в тот момент, когда племена начинали собирать особо крупную карательную экспедицию, Аксилия просто улетала в другую часть бескрайних степей, и все начиналось по новой. Черная драконица понимала, что это совсем не то, о чем ей пару десятилетий назад говорил амбициозный красный молодой дракон, но у Аксилии просто не получалось найти ничего легендарного. К ее огромному сожалению, все ее действия ощущались как пустая трата времени. Надо было найти что-то невероятное, какую-то ситуацию, как в тех сагах смертных. Но орки в этом плане были на удивление приземленно скучным и предсказуемым народом. Проще говоря, никаких желающих завоевать мир некромантов или великих шаманов, решивших выпустить в мир великое зло, а лишь обычные рейды, местечковые войны и политика. Именно поэтому, когда прямо перед Аксилией возник вестник драконов, ее личный котль, с целой охапкой новых новостей, жаждущая крови была даже рада. И если уже привычные новости об очередной войне смертных или быстро отбитом вторжении демонов были тут же забыты, то вот следующая новость заставила Аксилию возбужденно вскочить на все четыре лапы. «Что ты сейчас сказал?» Молодой дракон Наргалор по прозвищу Покоритель Бури сразился и победил взрослого, трехсотлетнего дракона Авернаса Электрического Вихря. Весь драконий мир в шоке. Это невероятно. Радостный отвернувшегося интереса драконицы, Кат с жаром принялся рассказывать все, что узнал, а он был в курсе немалого количества сведений. Будучи главными сплетниками вселенной, Катли с удовольствием информировали своих создателей, а иногда даже общались с немногочисленными катлями великанов. С последними был неофициальный нейтралитет. Аксилия с восторгом слушала, как один небольшой дракон устроил настоящую войну и сбросил своего врага с небес на землю. От описания могущественной электрической бури у жаждущей крови чуть не потекли слюнки, а упоминание того, что Авернас попал в плен, заставило черную драконицу буквально корчиться от смеха. Какой дурак, проиграл молодому дракону, так еще и попал в плен. Искренне смеялась Аксилия, и ей вторил шипящий смех Катля. Сейчас все драконы удивлены случившимся, поделился Кат и сведениями, но хуже всего радикалам. Такой удар по их репутации, что прям ух. Говорят, они даже не стали никого отправлять вызволять Авернаса из плена, так на него злы. Как думаешь, что тот молодой дракон будет делать с неудачником? Однако Аксилия не ответила, ведь ей в голову пришла гениальная идея. Она наконец поняла, что именно делала неправильно и как это исправить. Разве можно добраться до вершины, если ты атакуешь низшие расы? Нет, другие драконы, вот настоящий вызов. Конечно, при всем желании Аксилия не смогла бы повторить успех своего молодого друга, ведь если она нападет на дракона, что в 10 раз ее старше, то придется иметь дело с тысячелетним, древним ящером. Однако кто мешает ей выбрать цель, что старше на 50, а может, даже сотню или 2 лет, это уже разом поднимет ее ранг в случае победы. Конечно, остается вопрос мести, ведь если она победит сразу нескольких ящеров, то ведь они могут затаить на нее зло. Но жаждущую крови это не беспокоило. Если она сумеет победить их один раз, то сумеет и во второй. Объединяться же они вряд ли будут, если у них есть хоть грамм гордости. С вновь приобретенным энтузиазмом Аксилия начала вспоминать, кого же из ближайших драконов она знает. Застоявшееся драконье общество ждала изрядная встряска. «Сириана, ты не поверишь, что я только что узнал». Ворвавшийся в пещеру красной драконицы Киниана Скотью, или как его предпочитало звать большинство, Кинион, уже привычно ускользнул от широкой полосы пламени. «Погоди с огнем, сначала выслушай. И что такого интересного может сказать столь болтливый кот вроде тебя?» — раздраженно спросила Сириана, чуть приоткрыв один из своих огненных глаз. «Если ты решил опять рассказать мне какую-то чушь, а вот и нет». Кот лигриво растянулся в воздухе, будто лежал на клине. «Твой сын победил взрослого дракона из радикалов». Глаза Сирианы мгновенно раскрылись, и она серьезно посмотрела на Киниона. «Повтори и медленно». Приказала она, и Катль был рад исполнить ее приказ. Вот, значит, как, к удивлению Киниона, красная драконица была не особо рада услышанному. «Что смотришь? Радикалы этого так просто не оставят. Эти мстительные ящерицы слишком многое ставят на свою репутацию, чтобы так просто с ней распрощаться. Кивнув самой себе, Сориана махнула лапой на выход, и Кинеон со вздохом был вынужден покинуть пещеру. Впрочем, он не скрывал любопытного взгляда, зная, что сейчас будет что-то интересное. Убедившись, что вблизи никого нет, драконица полезла в груду сокровищ и достала оттуда сложный магический прибор, похожий на белый туалетный столик. Несколько небольших осторожных магических манипуляций и зеркало загорелось, показав недовольное лицо знакомого золотого дракона. «Вижу, ты тоже узнала, что учудила твоя кровь». Именно с этих слов начал Даругот. «Он как моя, так и твоя кровь». Отбила подачу Сориана, на что получила насмешливый фырк золотого. «Забавно, в прошлые разы, с твоих слов он не имел никакого отношения к нам, но довольно прилюдий. В отличие от тебя, у меня всегда есть чем заняться. Чего ты хочешь? Ты прав, мне лень тратить на тебя время». Сориана сразу перешла к делу, не став продолжать их обычную пикировку. «Как ты знаешь, наш сын сумел вляпаться в дерьмо. Точнее и не выразишься», — поморщился Даругот. «Радикалы воют, машут крыльями и скрипят зубами. Они хотят крови. Наш блок пока его защищает, но...» «Об этом я и говорю», — прервала Даругота Сориана. «Скажи всем в вашем этом ничтожном кругу, что если они окончательно потеряют всякое самоуважение и нападут на дракона, который в десятки раз моложе их, то я сделаю так, чтобы это будет последнее, что они сделают. А еще добавь, что у меня много знакомых из цветных, которые будут рады вспомнить старые, веселые деньки и пустить кровь парочке тупых металлических. Сориана, ты меня знаешь, я достаточно терпелив, но не смей мне угрожать», — рявкнул мгновенно пришедший в ярость Даругот. «А кто говорил про тебя?» — невинно спросила драконица. «Ты прекрасно знаешь, что угроза металлическим, как и всему статусу Кво, это угроза мне лично, как одному из древних». Так же быстро, как вспыхнул, золотой дракон успокоился. «Но ты права, твоих угроз достаточно, чтобы склонить чашу весов на нашу сторону. Тем не менее, если ты хочешь, чтобы я продолжил защищать нашего сына, то ответь честно на один вопрос. Почему ты так ринулась его защищать? Это на тебя не похоже. Ты всегда была сторонницей вашей убогой варварской философии. Почему?» — протянула Сориана, и на ее морде появилась многообещающая, зловещая усмешка. «Потому что я в восторге от того, кем Аргалор может стать, когда моему сыну станет тесно в установленных рамках, и он сожжет мир, заставив всех вокруг опустить перед ним крылья. Если сейчас он уже может побеждать одного из вас, что будет, когда он вырастет? И почему ты не боишься это говорить мне?» — после некоторого молчания уточнил Даругот. «То, как ты его описала, звучит как угроза всему, за что мы боремся». «Эф-эф, не играй со мной в свои игры, золотой», — презрительно отмахнулась Сориана. «Мы с тобой оба прекрасно понимаем, что ты и твоя шайка видите в его забавах со смертными нечто большее, чем есть на самом деле. Как по мне, это просто обычная придурь молодого дракона. Обычно такое проходит к 100 годам, когда большинство их кукол умирают от старости». «Как всегда прямолинейно», — хмыкнул Даругот, и на его морде появилась искренняя улыбка. «Именно эта черта мне в тебе и твоем роде больше всего и нравится. Но, Сориана, ты же понимаешь, что моя и твоя защита спасут Аргалора лишь от наших соотечественников, но отнюдь не от реакции на него мира. С этим он справится сам. А если провалится, то это его судьба», — бессердечно пожала плечами огромная драконица. «Алмазы из угля появляются лишь под самым высоким давлением». «О, не знал, что тебе интересна геология», — искренне удивился золотой дракон. «Я как-то узнала у магов о возможности создавать искусственные алмазы», — призналась Сориана. «И что тебя остановило? Если алмазов станет слишком много, то они потеряют свою ценность, а зачем мне множество бессмысленных стекляшек? Тех магов, как и их башню с заметками, я лично сравняла с землей. Они бы еще придумали, как создавать золото». С момента сражения с Аверносом прошло 7 долгих месяцев, а Аргалор продолжал находиться в своем лечебном сне. Если 6 месяцев назад атмосфера на совещании ближайших прислужников была напряженной, то прямо сейчас ее можно было назвать лишь мрачной. Все прислужники угрюмо сидели за длинным столом и хмуро переглядывались. «Это все же наконец случилось», — вздохнув, разорвал тишину Морец. «По донесениям клана ушастиков, герцог сумел убедить графа Виниса в том, чтобы поддержать его нападение». «Герцог прямо объявил о вторжении?» — удивленно поднял белые брови Миваль. «Эф-эф, конечно, нет», — едко отмахнулся Морец. «Если бы он так сделал, то поведал всем остальным герцогствам о собственной неполноценности, как правителя. Он лишь сообщил, что желает, как сюзерен, посмотреть, какой урон понес город после падения дракона, а то, что вместе с ним будет идти целая армия, просто случайность. Глава 6. Морец, какова численность войск герцога? Задал вопрос Осириус, ответ на который интересовал всех за этим столом. Даже по самым скромным подсчетам, не меньше 10 тысяч, из них минимум 300 ветераны. Мрачный ответ бывшего легионера заставил сидевшего с краю Берна Фербера, жуликоватого бургомистра Нердлина, испуганно вытереть выступившую испарину. И хоть тот же Морец терпеть не мог Фербера, но навыки Берна в логистике, как и его вынужденная верность, пригодились в столь тяжелые времена. Но проблема в том, что есть вероятность присоединения войск и графа Виниса. Какой же он подлец, меланхолично вздохнул Аларик. Я не очень лезу во все эти политические дела, но вроде бы мы с ним подписывали очень выгодные контракты на поставку для нас ресурсов. Так и есть, кивнул Осириус. Благодаря своим шахтам клан Венос за последние годы очень хорошо поднялся. Именно наше золото позволило его сыну поступить в одну из престижных магических академий столицы, а дочь выдать за очень выгодную партию. Так почему он продался герцогу, недоуменно уточнил Аларик. Жадность, спокойно пояснил ему Миваль. После прошедшего боя с Аверносом старый маг неплохо сдружился с экспериментатором. Вероятно, сидение контуженными в одной и той же воронке от взрыва сближает людей. Хоть он и зарабатывал благодаря нам баснословные для его уровня деньги, но в то же время мы получали еще больше. Герцог всего лишь сумел убедить его, что необходимости в нас нет, и он может быть как промышленником, так и поставлять сам себе ресурсы. Убогий дебил, как и все аристократы, не в обиду тебе, Миваль, емко выразился Тарет Варбелт, гном и глава промышленного сектора всего Стальбурга. Никаких обид, хмыкнул старик. Я получил дворянство лишь за свой ранг в магии. Священная Центральная Империя, не желая создавать для своих магов лишние обиды, постановила, что все волшебники и чародеи, начиная со звания полноценного мага, считаются ненаследуемой безземельной аристократией. Подобная постановка вопроса не особо нравилась полноценным дворянам, но против огненного шара или молнии трудно спорить, поэтому сей закон оставался неизменным практически с начала образования империи. «Ну так что будем делать, кирку мне в задницу», — возмутился Тарет, видя пораженческие настроения среди собравшихся. «Я, духи гор, не просто так потратил годы своей жизни, чтобы какие-то людишки пришли и все порушили своими кривыми лапами. Без обид, Морец, Миваль, Аларик. Насколько я помню, с утра в нашем герцогстве было целых 3 графства, не считая герцогского домена». Неупомянутый Фербек зло глянул на гнома, но промолчал. Здесь он был на птичьих правах. Уже то, что граф Корбин не присоединился к этим двоим, можно считать за благословение богов, покачал головой Осириус. Видимо, Перут Корбин, как о нем и говорят, человек чести, поэтому он чтит заключенный с нами торговый договор, но помогать он нам не будет. Он же должен понимать, что если мы проиграем, то герцог заключит с ним совсем другой договор. Неприятно удивился Тарет. Понимает, но и идти против него не собирается. Кто знает, что их связывает. Морец, а сколько у нас готово войск? Значительно меньше, чем хотелось бы, прикинул мужчина. Многие погибли в битве с драконом, а еще больше оказались ранены. Конечно, за прошедшие полгода большая часть вернулась в строй, но даже так у нас есть лишь 2500 простых бойцов и целых 500 ветеранов. В этом плане мы превосходим даже герцога. Благодаря решению господина поощрять особо отличившихся и прилежных в обучении бойцов эликсирами, ветеранов у нас хоть отбавляй. Жаль, что против голых цифр даже они проиграют. Еще у нас преимущество в магах, подал голос Миваль. Большинство из них слабосилки, но благодаря количеству при правильном применении они могут представлять нешуточную опасность. С этим можно было бы что-то сделать, если бы у нашего врага не было своих магов и целого магистра эльфа за спиной, принялся объяснять Морец. Та эльфийка, как ее Элодия, без нашего повелителя драться с ней практически самоубийство. Она слишком сильна и опытна, а наши темные друзья, судя по твоему молчанию, Осириус, засунули языки в жопы и что-то не кажут и носа из своих пещер. Даже тот некромант и то готов предоставить нам около 300 своих мертвых кадавров. Сраные эльфы, темные светлые, все они из одной протухшей бочки пива вылезли, высказал всеобщее мнение Торет. Гном прищурился и внимательно посмотрел на Осириуса. «А что это наш славный предводитель все это время молчит и не высказывает никаких предложений?» Торет, предупреждающе начал Морец, прищурившись. Бывший легионер прекрасно помнил попытки гнома сбросить Кобольда с вершины власти, когда тот попал в опалу дракона. «А что Торет? Неужели только я это вижу? Когда Осириус делает такое выражение, то, как пить дать, что-то да придумал?» Фыркнул Варбелд, а сейчас просто в своей манере сомневается и грызет себя. «Давай уже, рожай, все равно мы все в глубокой заднице, хуже не будет. Большое спасибо за твою поддержку, Торет», — ядовито оскалился Осириус. «А теперь будь добр, заткнись, а то такое чувство, будто говоришь здесь только ты один». Все взгляды разом требовательно сошлись на Кобальде, отчего тот раздраженно прикрыл глаза лапой. «Хорошо, хорошо, да, этот волосатый коротышка не ошибается. У меня есть идея, но она, честно говоря, слишком зыбкая, и то, что она сработает, очень мало шансов, прежде чем его бы поторопили», — Осириус продолжил. «Я собираюсь связаться с Аргазой, молодой драконицей, с которой наш господин общался в мире духов. У меня есть некоторые подозрения, что она может быть обеспокоена состоянием Аргалора и придет на помощь. Господину это не понравится», — поежился Элорик. «Не понравится», — вздохнул Осириус. «Но, судя по тому, что повелитель рассказывал, она тяжелый нападающий, а нам как раз нужен кто-то подобный. Если что, я возьму на себя вину», — ухмыльнулся Морец, которому идея пришлась по душе. «На тебе и так висит косяк за прошлый раз. Я бы сильно не радовался, она может и отказаться», — осадил всех Осириус. «Но в любом случае лететь она может довольно долго, так как ее дом находится далеко на северо-западе империи. Поэтому нам в любом случае придется готовиться к войне. У меня есть кое-какие наработки по ядам, что будут интересны темным эльфам», — внес свою лепту Элорик. «За эту плату они могут помочь разведчиками». «Ну уж нет», — Осириус нахмурился. «Если они хотят быть полноправными членами Триумвирата, то пусть присылают полноценные войска. У меня есть пара аргументов, что их убедят». Аргаза привычно тренировалась в защитном городе. Это была ее обычная рутина, доведенная до автоматизма. Золотая драконица презирала своих собратьев, тратящих десятилетия на лень и безделье, в то время как все они были благословлены столькими дарами от природы. Практически с самого рождения Аргаза жаждала большего и никогда не могла довольствоваться достигнутым. Корни этого стремления лежали в личности ее отца, Хординга Серебряное Крыло. Именно он воспитывал с самого рождения только появившегося вермлинга, так как ее мать не была заинтересована в заботе о дочери. Так как Хординг был чрезвычайно занятым драконом, участвующим в большой политике империи, то молодая Аргаза значительную часть времени находилась на многочисленных совещаниях или встречах могущественных ящеров или смертных. Будучи скрытой заклинаниями невидимости и необнаружения, она видела, каких вершин могут достичь, казалось бы, бесполезные смертные. Именно поэтому, вырастая, она решительно переняла их манеру ценить любой, даже самый небольшой промежуток времени. Ее отец одобрил стремление дочери и всячески поддерживал Аргазу на этом сложном пути. Именно поэтому к своим 60 годам драконица была уверена, что превзошла если не всех, то большую часть своих погодок среди других драконов. Но каково же было ее удивление, когда она встретила молодого ящера, который к своим 20 годам умудрился добиться даже большего, чем она в то время. Аргалор раздражал. Раньше Аргазе не приходилось сталкиваться с цветными драконами. Ее отец редко упоминал цветных, но если и говорил, то его тон всегда нес уничижительный подтекст. Варвары, убийцы, безумцы, вот как описывал их Хординг, если был в хорошем настроении. Разговаривая с Аргалором, Аргазе легко поняла, откуда исходила большая часть этих эпитетов. Каждое словесное столкновение с ним приводило к желанию сжать клыки на его глотке. Тем не менее, к своему раздражению, драконица не могла так просто отбросить их общение. С самого первого дня они столкнулись в вопросе, кто лучше всего в искусстве магии. Золотая драконица отказывалась уступать этому самодовольному куску красной чешуи, поэтому тренировалась еще больше прежнего. И спустя годы Аргаза могла с самодовольством заявить, что в мастерстве чистой магии она все еще лидировала. Конечно, когда Аргалор использовал свою инстинктивную магию и ярость, часто бои сводились к ничьей, но в чистой магии он так и не смог ее переплюнуть. Опять же очевидно, что она не упускала ни единого момента, чтобы не втереть это ему в чешую, напрочь игнорируя тот факт, что она сама была в два раза его старше. Тем не менее, спустя годы тренировок, состязаний, разговоров и шуток с Луидорой заставили ее иначе взглянуть на этого молодого дракона. Как бы она ни гнала эту мысль, но данный цветной был точно таким же, как и она сама. Он желал большего и готов был ради этого работать, а не глупо спать, ожидая, пока их тела сами вырастут и дадут им больше магии. Аргаза сама не заметила, как желание показать цветному его место превратилось в предупреждение о нападении на него ее дяди. Единственным оправданием, что у нее было в тот момент, это то, что Авернос не пользовался особой любовью ни у ее отца, ни у нее самой. Глупо высокомерный, грубящий по поводу и без, пропагандирующий превосходство, к которому не имел никакого отношения, он был всем тем, что Аргаза не любила. Кроме того, предупреждая Аргалора, Аргаза не верила, что ее соперник победит. Своим предупреждением она скорее надеялась дать красному дракону возможность сбежать или подготовить возможность для побега после боя. Каков же был ее шок, когда прикормленные отцом котли наперебой сообщили столь шокирующие новости. Аргалор победил ее дядю. 35-летний цветной унизил и пленил 300-летнего металлического, это было оскорбление, которое цветные еще не скоро перестанут использовать. И все же Аргаза была невероятно рада, хоть и старалась не показывать это перед отцом, ведь последний был в ярости. Глупость младшего брата вывела Хординга из себя. Больше же всего Серебряное Крыло бесило необходимость разгребать ту кучу дерьма, что образовалась из-за действий Авернаса, пока последний преспокойно находился в плену. Конечно, Аргазу немного раздражало, что Аргалор за целых 7 месяцев так ни разу с ними и не связался. Та же Луидора буквально с ума сходила от желания обсудить прошедшую битву. С другой стороны, драконица была даже рада, ведь последнее, что ей хотелось видеть, это лопающийся от самодовольства цветной дракон. Да и Аргалор имел привычку исчезать надолго, занимаясь своими делами или тренировками, так что в этом не было ничего необычного. Именно поэтому, когда она почувствовала на границе своих чувств чью-то духовную подпись, то с ухмылкой готова была приветствовать своего вечного соперника. Но каково же было ее удивление, когда это оказался совсем незнакомый дракон. Вошедший в защитный город шаман выглядел паршиво. Измученный, с потрепанным духовным телом, он явно прошел не через один бой, пока сюда добирался. Еще удивительнее, что это был кобальт, член одной из самых слабых рас Тараса. То, как он вообще сумел пробиться на столь глубокий слой, показывало его силу и талант. «Приветствую вас, о прекрасная Аргаза. Для меня честь лицезреть столь величественное существо, как вы», кобальт глубоко поклонился, и драконица отметила, что этот кобальт явно намного разумнее своих глупых представителей. Однако его следующие слова заставили ее пораженно распахнуть глаза. «Сей недостойный слуга зовет себя Осириусом, и он является прислужником великого повелителя Аргалора. А ну-ка замолчи», — резко приказала сузившая глаза драконица. «Только не говори, что эта пародия на дракона поленилась прийти сюда сама и прислала сюда слугу об этом сообщить. Все гораздо хуже, госпожа». Осириус рухнул на колени и в мольбе протянул лапы к Аргазе. «Мой господин очень сильно ранен и не может поприветствовать тебя, прекраснейшая». «Что значит ранен, что с ним?» Золотая драконица в мгновение ока оказалась рядом со вздрогнувшим кобальдом. «Что молчишь, говори», и Осириус заговорил. Он в красках описал битву и ее последствия. Закончил же он предательским нападением герцога на раненого Аргалора, все еще пребывающим в лечебном сне. Аргаза невольно порадовалась, что рядом не было Луидоры, а то та бы уже бегала вокруг, паникуя. «Вот как», — задумчиво сказала Аргаза, — «это больше похоже на правду, чем молодой дракон, без всяких проблем победивший взрослого. Но зачем ты тогда сюда прибыл? Госпожа, простите мою дерзость, но без вашей помощи логово Аргалора будет безвозвратно уничтожено, а сам он может и вовсе погибнуть. И, какое мне дело?» Аргаза демонстративно отвернулась, стараясь не показывать свою обеспокоенность. «Он самостоятельный дракон, это его дело. Он цветной, я металлическая, мы из разных миров». «Безусловно, госпожа», и не думал спорить Осириус, подключая весь свой актерский талант. «Сейчас у него не было права на ошибку, но наш повелитель так хорошо о вас отзывался. Неужели?» — заинтересованно спросила Аргаза, чуть повернувшись, чтобы взглянуть одним глазом, хоть в ее голосе и звучало недоверие. «Этот высокомерный чурбан умудрился сказать что-то хорошее о ком-то, кроме себя самого, естественно, Всякий раз, когда он говорил о вас, в его голосе чувствовалось настоящее уважение, и, если я отважусь вымолвить, восхищение, Осириус мысленно извинился перед Аргалором и Марицем. На что только не пойдешь ради спасения господина, а уж когда он упоминает о мастерстве вашей магии. С каждым словом, где искусно была сплетена ложь и правда, Аргаза окончательно повернулась и внимательно продолжала слушать. Кроме того, Осириус с отчаянием перебирал аргументы, пытаясь придумать, что еще сказать под немигающим взглядом драконицы. «Уверен, после вашей помощи вы не забудете указать на этот факт моему повелителю». «Ха!» — внезапно рассмеялась Аргаза, на пару мгновений потеряв всякое холодное выражение. «Я думала о том, чтобы помочь этому дураку чуть раньше, но эти твои слова заставили меня по-настоящему захотеть это сделать. Простите меня, повелитель», — смиренно подумал Осириус, мысленно съеживаясь. «Однако одной лишь моей помощи будет мало», — чуть подумав, решила Аргаза и заговорщически ухмыльнулась. «У меня есть план получше». Глава 7. Получив от Осириуса задачу любой ценой замедлить продвижение герцогской армии, Морец прекрасно понимал, что обычной прямолинейной атакой он ничего не добьется. Когда соотношение бойцов 1 к 4, это тот вариант, когда следует серьезно посмотреть, на той ли стороне ты все еще сражаешься. Очень скоро информация об откровенно паршивом положении вещей быстро распространилась среди войск и вообще всех прислужников Красного Дракона. И будь драконьи ублюдки одним из множества обычных наемных отрядов, то все бы закончилось повальным дезертирством и паникой. Однако этого так и не произошло по одной простой причине. Хоть Аргалор и являлся невероятно высокомерным, грубым и жадным существом, но в грандиозной схеме вещей он практически ничем не отличался от дворян любой другой расы. Но при этом, имея все вышеуказанные минусы, Красный Ящер обладал множеством весомых плюсов, заработавших серьезное доверие и уважение его неофициальных подданных и прислужников. Имея в господах дракона, прислужники не боялись, что их повелитель изнасилует их жен и детей, пользуясь своим дворянским правом. Также, обладая драконьим долголетием, под Аргалором служило уже минимум 2 поколения бойцов, где выросшие за 20 лет дети старых воинов тоже пошли на службу дракона. В-третьих же, несмотря на свою жадность, точность и серьезность, с которой дракон подходил к выплатам, превосходила даже живущих под землей коротышек. Да, Аргалор не упускал ни единой возможности, чтобы оштрафовать ошибившихся бойцов и работников, но в случае, если они все делали правильно или подписывались на дополнительные курсы самообразования, то могли гарантированно получить свою заработную плату. В мире, где власть имущие творили все, что хотели, где сказанное слово весило ровно столько, сколько за ним стояло мечей, непоколебимость дракона в финансовых вопросах многое значила. Таким образом, когда Морец двинулся навстречу войскам герцога, практически никто не роптал и, стиснув зубы, упрямо шли следом. Но если драконьи ублюдки думали, что Морец бессмысленно бросит их жизни навстречу смерти, то они сильно ошибались. Прожив практически целую жизнь легионером и многие годы воюя с орками, бывший уличный бродяга волей-неволей, но перенял их варварскую манеру ведения войны. И в чем кочевные орки особенно были хороши, так это в тактике засад, иссушающих и ослабляющих даже самые упорные и хорошо оснащенные легионы. А-а-а! Дикие крики разносились по всей остановившейся на ночевку армии, когда сотни солдат рухнули на землю и скорчились, схватившись за разрывающиеся от боли животы. «Что произошло?» — грозно спросил Блом у выстроившихся перед ним командиров, чтобы получить неуверенный ответ. «Что значит все колодцы отравлены?» Хоть в масштабах армии герцога потеря нескольких сотен бойцов была мелочью, но удар по моральному духу войск был сильнейший. Армейским чародеям и волшебникам пришлось много колдовать, чтобы создать или вывести из подземных источников достаточно неотравленной воды. Уставшие от ночных криков своих товарищей, следующий дневной переход армии Блома был откровенно жалким, а когда наступила ночь, все рухнули спать без задних ног. Как оказалось, это была очередная ошибка, ведь ночные нападения – это вторая любимая тактика орков, после отравленных и измазанных дерьмом стрел. Одетые в красные доспехи тени беззвучно вырвались из тьмы и устремились прямо к затихшему лагерю герцога. Стоявшие на часах дозорные хотели было поднять шум, но вылетевшие из изящных черных арбалетов болты метко пронзили им глоткие глазницы. Что-что, а свое дело темные эльфы знали хорошо. Осириус не соврал Марицу и, связавшись по магическому телефону с кланом Сакрас, предупредил, что в случае, если у Эргалора с его людьми и некромантом получится самостоятельно отбиться от герцога, то необходимость в темных эльфах стремительно летит к минус бесконечности. Поэтому, если клан Сакрас желает быть равным членом их соглашения, то пусть перестает выгадывать и начинает работать. Очевидно, Ланатиль Сакрас не понравилась подобная формулировка, на что нервный из-за навалившейся работы Осириус, не стесняясь в выражениях, пояснил, что ему насрать, что ей там не нравится. И если в помощь Марицу не будут отправлены войска, то с этого момента любой темный эльф будет рассматриваться, как враждебный элемент. Не забыл он добавить и о скором появлении другой драконицы, союзницы Эргалора, имеющей внушительные связи. Нетрудно было понять, что шансы на их победу стремительно выросли, о чем стоило помнить. В ответ Ланатиль изволила несколько раз угрожать смертью, обидеться, два раза пообещать страшно отомстить, но все же дать бойцов. И надо признать, что темные эльфы в темноте ночи были абсолютно незаметны, сея смерть и хаос в совершенно ужасных масштабах. Обладая же ночным зрением, им не составило проблем тайно провести отряды драконьих ублюдков прямо к лагерю герцога. Выпрыгивающие из своих шатров неодетые рыцари, пытающиеся натянуть ботинки копейщики и алебарщики, роняющие свои болты и арбалетчики, неразбериха была страшная. Когда же над лагерем вспыхнули световые шары магов, драконьи ублюдки дисциплинированно отошли прочь.